24 сентября 2030 года. Солнечная система. Борт линкора «Солтат», флагмана флота Альянса. «Враг трусливо отступает, наследник». Командир линкора почтительно склонился перед будущим великим. «Это не трусость», — пренебрежительно отмахнулся наследник. «Все что угодно, только не трусость. Мы имеем дело с противником, не раз доказавшим свою силу, в том числе и в сражениях против нашего клана. Кораблями людей и их союзников командует личный враг великого. Ты должен понимать, что трус не смог бы удостоиться такого статуса». «Да, наследник, я осознал свою ошибку», — почтительно ответил офицер, склоняясь еще ниже. «Все четыре эскадры готовы к началу атаки и ждут твоего приказа. Сначала пусть людей проверят на прочность эсминцы и торпедоносцы. Линкорам и тяжелым крейсерам подключиться к атаке сразу после пуска торпед легкими кораблями. Цель первой эскадры — линкор-основатель Клис. Сковывающие отряды связывают боем остальные линкоры противника и тяжелый крейсер «Москва». Начать атаку!» Наследник с трудом сдерживал охвативший его боевой азарт. Перед ним в объеме тактической сферы разворачивалась начальная фаза сражения, которая докажет великому, что он не только грамотный администратор и хороший аналитик, но и воин, достойный со временем стать главой правящего клана. Да, в крупных боях он пока участвовал лишь в роли наблюдателя, но правильно предсказав ослабление и дальнейшее полное снятие иммунитета столичных систем, он заслужил высокое доверие великого и его союзников. В результате именно ему поручили командовать флотом Альянса, созданным для захвата Солнечной системы и окончательного выведения из войны Земной Федерации. Наблюдая, как волна эсминцев и торпедоносцев приближается к прижавшимся к планете кораблям земного флота, наследник удовлетворенно скрижетнул хитиновыми пластинами. Ситуация складывалась крайне удачно. Личный враг великого сам загнал себя в ловушку, прорвавшись в Солнечную систему и присоединив свой флот к эскадре прикрытия. Соотношение сил это принципиально не изменило, но теперь флоту Альянса не придется гоняться за Вершининым и его кораблями по всей галактике, а уничтожение такого противника еще сильнее поднимет авторитет будущего великого и укрепит его положение в клане. И все же наследник предпочитал действовать осторожно. Слишком опасный враг сейчас готовился к отражению атаки его флота. И пусть расклад сложился явно не в пользу противника, но этот дикарь с варварской планеты имел изворотливый ум и считался большим специалистом по созданию проблем своим врагам, так что ждать от него какой-нибудь редкостной пакости следовало в обязательном порядке. Одна только история с захватом корабля «Сакурана» и бегством из системы «Тинны» в, казалось бы, совершенно безнадежной ситуации стоила того, чтобы проявить к такому врагу максимум уважения. Именно поэтому наследник не стал сразу бросать в бой свой главный аргумент — линкоры и тяжелые крейсера. Что-то ему не нравилось в этой обреченной готовности сражаться до конца, которую демонстрировал земной флот, разбавленный кораблями бейтанов и флеев. Да, эсминцы и торпедоносцы обычно не отправляют в бой впереди линкоров и тяжелых крейсеров. Такая тактика чревата большими потерями легких кораблей. Однако в данном случае наследник решил, что риск оправдан. Линкор-основатель Клис не выглядел слишком уж сложной целью для эсминцев-линауров. Потери, конечно, будут, но, скорее всего, вполне приемлемы. Зато есть шанс, что, отражая эту атаку, Вершинин будет вынужден задействовать хотя бы часть тех неприятных сюрпризов, которые он наверняка приготовил флоту Альянса, а значит, отправляя в бой главные силы, наследник уже будет знать, с чем ему предстоит иметь дело. «Противник открыл огонь!» — доложил командир флагмана. «Стреляют три корабля. Линкоры «Основатель Клис» и «Эверест» и тяжелый крейсер «Москва». Хотя до «Эвереста» и «Москвы» дистанция явно слишком велика. Авианосцы противника пока свои авиагруппы не выпускают». Наследник увеличил масштаб тактической сферы, приблизив в строй своих эсминцев и торпедоносцев, стремящихся как можно быстрее выйти на рубеж торпедной атаки. То, что враг не стал поднимать истребители с авианосцев, выглядело странно. Обычно именно они служили главной защитой тяжелых кораблей от прорыва торпедоносцев противника на дистанцию пуска торпед. Судя по всему, именно сейчас флот Альянса ожидал тот самый сюрприз, которого опасался будущий великий. Опасения наследника не замедлили оправдаться. Боевой ордер легких кораблей разорвали десятки вспышек. «Эсминцы и торпедоносцы несут потери», — — доложил командир легких сил флота. «Эффективность заградительного огня противника в 6 раз выше ожидаемой. Поправка. Результативность огня линкора «Основатель Клис» не выходит за рамки расчетной. Основные потери атакующим наносят крейсер «Москва» и линкор «Эверест». «Они стреляют одинаково точно?» Наследник демонстративно сохранял спокойствие, хотя внутри его переполняло напряжение. «Да, будущий великий. Разница в пределах статистической погрешности». Наследник задумался. То, что он видел в объеме тактической сферы, явно являлось тем самым неприятным сюрпризом. Похоже, Вершинин больше не является уникальным стрелком. Появился как минимум еще один, а может быть, людям вообще удалось поставить эту технологию на поток. Впрочем, последнее вряд ли. В таких обстоятельствах они бы наверняка задействовали все свои возможности. Однако основатель Клис точностью стрельбы не блещет. А второй линкор Земной Федерации вообще не стреляет, явно не желая впустую тратить снаряды главного калибра. «Потеряно 8 эсминцев и 11 торпедоносцев!» Громко прошипел командир легких сил флота. «Прошу отменить атаку. Она не может достичь поставленной цели». Линаур позволил себе продемонстрировать недовольство действиями будущего великого. Будь он членом клана, ему бы немедленно пришлось пожалеть о своем поступке. Однако командир легких сил флота являлся союзником и представителем другой расы, и это ему многое прощало. К тому же наследник видел, что этот житель болотистых низин прав в своей оценке ситуации. «Легким силам отмена текущей задачи», — приказал будущий великий. «Эсминцам занять места на флангах эскадры. Торпедоносцам и истребителям вернуться на авианосцы». Что ж, враг смог его удивить. Наследник был вынужден признать, что приготовленный Вершининым сюрприз оказался из разряда крайне неприятных. И все же спасти обороняющихся он не мог. Будущий великий мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Если бы он сразу начал атаку главными силами, тяжелые корабли могли понести неоправданные потери. Теперь же он знает, с чем его флоту предстоит иметь дело, и может изменить план атаки с учетом новых обстоятельств. Кстати, теперь понятно, зачем Вершинин несколько раз посылал внутрь заблокированной системы трофейный корабль контрразведчиков. Видимо, это как-то связано с установкой нового оборудования на крейсер «Москва», который теперь стреляет столь же аномально точно, как и «Эверест». Нужно предупредить Великого, что в системах Флеев и Бейтанов Альянс могут ждать аналогичные проблемы. Но это позже. А сейчас важно закончить сражение убедительной победой. «Флоту начать перестроение в 2 колонны, по 4 линкора и 4 тяжелых крейсера!» Всем своим видом демонстрируя уверенность, отдал приказ наследник. «Авианосцам занять позиции в тылу колонн! Легким силам обеспечить фланги!» «Еще 3 тяжелых крейсера ведут отвлекающие действия. 2 связывают боем линкор «Пекин». 1 навязывает артиллерийскую дуэль линкору «Основатель Клис». Цели главных колонн — линкор «Эверест» и тяжелый крейсер «Москва». Уничтожим эти корабли, и сражение будет выиграно». Наблюдая за перестроениями своих кораблей, наследник не сомневался в правильности принятого решения. «В первую очередь нужно расправиться с наиболее сильными противниками. А дальше оборона Земли рассыплется сама». Выглядевшая провалившейся атака эсминцев и торпедоносцев на самом деле достигла своей главной цели. Наследник смог точно оценить реальную огневую мощь земного флота. Да, она оказалась заметно выше, чем ожидалось, но без фактора внезапности ее не могло хватить для победы над флотом Альянса. А внезапности у Вершинина больше не было.